Разумеется, я терпел этого зеварина, мужественно терпел, и месяц, и два, и еще бы мог, столько, сколько надо, во имя общего благородного дела, точнее, теперь уже во имя двух благородных дел сразу. Но Белка, она-то женщина, у нее эмоции на первом месте, у нее интуиция безошибочная, ну и гонор, конечно. Вполне адекватный высокому положению. Белочка моя просто из себя выпрыгивала. До середины апреля примерно я пудрил любимой жене мозги в том смысле, что Зеварин — уникальный менеджер-кадровик. А он и впрямь устроил дикую кадровую чехарду. Намекал на его связи в высоких кабинетах Лубянки, ниточки из которых тянулись якобы к самому президенту. Плел, что нам просто необходима подобная крыша. Но Белка чувствовала ложь. И главное, ей было жутко обидно. Я-то Сергея Ивановича встречал изредка, наезжая с проверками, а она отвратительную рожу своего непосредственного подчиненного имела счастье лицезреть каждый день. И Зеварин прекрасно видел все нараставшее раздражение Ольги и откровенно глумился над нею, чувствуя свою полную безнаказанность. Колоссальное удовольствие доставлял ему сам процесс. А кроме того, заливая глаза очередным стаканом водки, Сергей Иванович наверняка уже мечтал занять место Ольги. Работа на ЧГУ — это одно, а карьерный рост и неизменное рвачество — отдельная тема. Белка мне так и сказала однажды. «Этот гад меня элементарно подсиживает, а ты, хозяин хренов, все ждешь чего-то? Чего ты ждешь? Пока я сдохну на этой работе или пока убью его своими руками?» «Перестань, ну не устраивай истерику», — ворчал я. Но однажды дело дошло до края. Зеварин пришел на работу под шофе и начал почти откровенно домогаться моей жены. Во всяком случае, так обстояло дело с ее слов. Свидетелей-то, разумеется, не было. И прослушку включить Белка не догадалась. В общем, я был поставлен перед дилеммой. «Либо я, либо он», — заявила Белка. Имели место эти сексуальные приставания со стороны Сергея Ивановича или не было их, я так и не знаю по сей день. Да и какая разница? Я потом понял, не важно это, совсем не важно. А тогда я краснел, бледнел, потел и добрых минут 10 не мог выдавить из себя решения. Белке хватило бы и этого, но я еще брякнул от большого ума. Ультиматумов я не принимал никогда и ни от кого. Внезапно осекся, ужаснувшись собственному тону, а главное, обнаружив, что почти дословно цитирую персонажа из своего нового романа. «Гордый какой нашелся!» — процедила Белка сквозь зубы. «Какие ультиматумы! Тебе их никто и никогда не предъявлял. Ты же размазня, слабак. Я за тебя все решения принимала. Что ж, обойдусь и на этот раз». И она действительно приняла решение сама. На следующий же день Белка не вышла на работу, сдала дела двум зеваринским замам, нарочито приглашенным к нам домой. В офисе высокая экс-начальница даже показываться не хотела. Счастливый Зеварин автоматически занял Белкино кресло в качестве врио, а я оказался просто по уши в дерьме. Произнесенная мною пафосная речь о недопустимости малодушной позиции, о невозможности смешивать личные пристрастия со служебными обязанностями и так далее и тому подобное, Белкой услышано не было. В ответ На мою пространную и насквозь лживую тираду она ответила всего двумя страшными фразами. «Просто ты меня разлюбил». И долгий взгляд, глаза в глаза. Я не сумел ответить. А она добила второй фразой. «Если бы был жив папа, он бы не позволил тебе так поступить». Крыть было действительно нечем. И мне пришел в голову какой-то абсурд. Если бы рядом оказалась Верба, она бы тоже не позволила так поступать. Ведь Татьяна никогда не подчиняла личные интересы служебным, даже если это были интересы службы X. Слава богу, мне все-таки хватило ума не заговорить вслух еще и о любовнице, пусть и бывшей. Да, теперь уже бывшей. Я промолчал, но это уже ничего не меняло. Мне не хотелось думать, что я и вправду разлюбил Белку, ведь она оставалась для меня самым дорогим на свете человеком, честное слово. Но и в ее словах была правда. Лет 10 назад я не стал бы обманывать жену ни при каких обстоятельствах. О, Боже, о чем я? Лет 10 назад я был просто другим человеком, а сегодняшние обстоятельства не могли бы присниться мне даже в самом бредовом кошмаре. Значило ли это, что тогда я любил, а теперь уже не люблю? Я не знал ответа. И до сих пор не знаю.